Глава вторая. До начала ее смены оставался почти час, когда Лит вернулась на судно. И, поднимаясь по сходням, почувствовала, что ее весьма недвусмысленно и жестко придерживают за локоток. «Привет, девуля! А кавалер твой где?» «Ты кто?» — она постаралась сделать вид, что вздрогнула, хотя чего-то такого как раз и ждала. «Руки убери!» «Йенси я, друг Шанлата!» Руки он все таки убрал. «Шанлата?» «Ну, Шанли, вы с ним встречались сегодня». «Встречались, ага». Отпираться смысла не было. «И что? Тебе-то какое дело?» «Да тебя никакого. Он где?» «А мне откуда знать? Мы с ним попрощались». «И что, даже обратно не проводил? Почему?» «Какое твое дело?» Лит решила, что самое время опять возмутиться. «Почему?» — спрашиваю. Ее вновь больно ухватили за локоть. «Тоже руки распускать, любитель? Все, отстань!» Вывернувшись, она быстро затерялась среди возвращавшейся из города обслуги, чтобы четверть часа спустя, подгадав момент, когда коридор был пуст, осторожно открыть одолженным ей ключом ту самую каюту, где я гостила вчера, и быстро захлопнуть за собой дверь, пока не засекли и не полюбопытствовали, какого чёрта она тут вообще делает. Внутри никого не оказалось. Выходит, успела первая, как и задумывалась. Прикидывая, сколько еще придется ждать хозяев, Лит, по укоренившейся привычке, обежала цепким взглядом душную узкую комнатушку, не пропустив ни потертых, а местами поцарапанных стен грязно-зеленого цвета, ни такого же обтрёпанного линолеума на полу, ни дешевой металлической по большей части мебели. Двухъярусная кровать, узкий шкаф, столик, придвинутый к переборке под круглым величиной с мяч иллюминатором. Типичная каюта для младшего обслуживающего персонала. Та, что она делила с еще парой горничных, не особо от нее отличалась. Отсутствие каких-либо личных вещей на виду не пропустило тоже, хотя подобное типичным как раз не было. Просто у этого конкретного персонала они иногда оказывались такого свойства, что посторонним их лучше было не демонстрировать, даже случайно. Впрочем, долго осматриваться и скучать в одиночестве не пришлось. Скоро вернулись и хозяева, сразу оба. «Ну как?» Тут же поинтересовался Асти. «Встречали тебя?» «Да», — подтвердила Лит. «Запомнила, кто?» «Шутишь?» — недоверчиво вскинула она глаза. «Или издеваешься?» «Шучу», — ухмыльнулся тот. «Так кто?» «Некто Йенси, официант из второго ресторанного зала». «Того, что на верхней палубе?» «Угу». «Говорят, еще и бармен из кафе рядом иногда подменяет», — опять охотно подтвердила Лит. «Наверняка чуть позже разыщет меня снова. Исчезнуть бы мне к тому времени, а? Или сначала стоит поговорить с ним еще разок?» «Может, все таки лучше было прямо в городе исчезнуть?» Чуть сдвинул брови Асти. «Точно нет», — тряхнула она головой. «Тогда вопросов стало бы еще больше. А у вас какие новости? В коробке было именно то, чем оно выглядело?» «Разумеется», — мрачно буркнул Ищейка. «Два кило шикарного динамита». Гораздо веселее поддержал его напарник. «Марка — высший класс, пальчики оближешь». «Ага», — снова подтвердил Барч, еще мрачнее. «Наш господин Стрелок его прямо-таки с кровью от себя отрывал, когда отдать пришлось». «А то», — все с тем же непонятным энтузиазмом закивал Асти. «Как есть с кровью, я аж такой красоты давно в руках не держал». «Местным отдавали». Что-то в тоне напарников заставило ее насторожиться. «Нет», — коротко отчитался Ищейка. «У местных она бы мигом потерялась, и хрен знает, где бы потом нашлась. Сюда вообще-то не только твой кавалер после сегодняшней прогулки в город возвращался». «А вот оно что!» — Лит нахмурилась. «Выходит, идея сразу убирать парня не на пустом месте возникла?» «Нет!» — тон у Барча звучал очень категорично. «Оставлять его здешней полиции нельзя было совсем. Они тут...» «Короче, не понял я, на кого они работают, но не на свое столичное начальство точно». «А контора?» — попыталась она разобраться во все еще непонятном раскладе. «В смысле нашим сразу сдать?» «Как ты себе это представляешь? Сбегать, постучать в дверь нашего здешнего филиала, а полицейских попросить пока обождать и не беспокоиться? Временно?» «Да», — Лид помрачнела еще больше. «В кофейне-то что?» «А ничего, вообще, никто ничего не видел и не слышал. Такие вот дивно ненаблюдательные люди», — хмыкнул Стрелок, но тоже не слишком весело. «Было бы время пройтись там под усилителем», — снова заговорил Барч. «Уверен, много занятного нарыл бы. Но, увы». Лит кивнула. «Нарыл бы, несомненно. Им страшно повезло, что в группе оказался ищейка с уровнем аж 15 пунктов по шкале. Подобная вообще редкость, а уж среди полевых агентов тем более. Но, с другой стороны, и задача у них была непростая. Понятно, что наверху расстарались и обеспечили. А уж если свои природные возможности Барч ещё и поднимет в несколько раз с помощью кристаллов усилителя... Да, жаль, что времени на детальный осмотр у него не было. Много интересного могло всплыть. «А где тогда коробка?» — встряхнулась Лит, отвлекаясь от пустых мечтаний. «Здесь, охране сдали. Нашли, мол, но что это и чьё оно, понятия не имеем». «И даже не засветились особо, провернули всё, считай, анонимно», — коротко хохотнул Асти. «Оцени уровень». Она оценила, после того, как всё-таки поверила в услышанное и обрела дар речи. «Охренели? Припереть её сюда, собственными руками!» «Да не, нормально всё», — не согласился Стрелок. «Я там фитилей полностью поснимал». «И что, теперь, полагаешь, не рванёт?» «Само нет». «А ничего, что эту посылку тут как раз и ждали. И наверняка уже присмотрели для неё хорошее местечко, где та способна сделать в нашем корыте настолько эффектную дырку, что канем на дно, даже пузырей не пустив. Не говоря уже про сос и прочее излишество. Сколько людей сейчас на борту, а? 1000? Больше?» «Больше», — буркнул Стрелок. «И ты готов ими рискнуть? Про наши головы я уж молчу». «Спокойно, Лит», — в самом деле спокойным тоном вмешался Барч, и она вдруг подумала, что прозвище «пёс» ему дали зря, походил тот скорее на слегка ленивого кота. «Спокойно, не дёргайся, всё не так плохо, как тебе кажется. Даже лучше выйдет, если те, кто этот сувенир ждал, будут уверены, что тот на борту». «Ага», — вмешался Асти, — «меньше шансов, что начнут искать новый, к тому же в здешней охране тоже не детишки сидят». «Именно. И наверняка там уже разобрались, что за презент им достался», — поддержал его напарник. «Думаешь, притопили давно ту коробочку? От греха?» — искоса глянула она. «Не, вот это вряд ли», — в некотором сомнении качнул головой Стрелок. «Но хорошенько припрятали, факт. И сегодня ничего взрывать точно не станут», — снова перехватил инициативу Ищейка. «Незачем. Когда там наши гости ожидаются?» «Завтра». Успокаиваться Лит не хотелось, но правоту сказанного нельзя было не признать. «Вот, так что и беспокоиться раньше смысла нет», — Асти явно повеселил. «А к тому времени, глядишь, всё уже будет под полным контролем». «Хорошо бы», — выдохнула она. «Ладно, раз так, попробую поискать способ ненавязчиво обрадовать друга нашего друга. Расскажу, что за интересную коробочку погрузили нам на борт. А мы посмотрим, кто ещё по этому поводу засуетится», — кивнули ей в ответ. Когда Лит вышла из каюты и двери за ней заперли, на полных 2 оборота ключа, Асти, заломив бровь, уставился на напарника, но быстро сообразил, что на безмолвные вопросы тот отвечать не планирует, и озвучил такие свои сомнения. «Как полагаешь, истерика этой дамочки нам не сильно помешает?» Барч откинулся на нижней койке, на которую уселся, когда ещё только зашёл в каюту, сверкнул загадочным взглядом из-под полуприкрытых век и хмыкнул. «Думаю, вопрос поставлен неправильно. Спрашивать нужно, не помешаем ли ей мы и насколько сильно». Не сообразил тот. «Шутишь?» «Не, слышал когда-нибудь о сиротке?» Ответили ему не сразу. Сначала Асти хлопнул глазами, потом присел за стол, перестав, наконец, маячить столбом в центре, и лишь после этого поинтересовался. «Это она? Серьёзно?» «Более чем, друг мой, более чем». «Так та ж Реса вроде, из беловолосых». «Не совсем. Их крови там только половина, потому и волосы не белые, да и вообще по виду хрен угадаешь. Тем более, что прятать это всё её ещё ворон учил». В ответ Асти присвистнул. «А всему остальному бабка Шарот, если, конечно, слухам верить. Не только, штопор в наставниках там тоже отметился. Адовы демоны». «Вот именно, друг мой, вот именно». «Оттого я третий день и гадаю, какого хрена здесь затевается, что аж её пришлось выдернуть, да и меня в придачу». Ложной скромностью Ищейка явно не страдал. «Коробочка наша сегодняшняя, сдаётся лишь цветочки». «Адовы демоны», — повторился Стрелок, не зная, что ещё добавить, и вдруг спохватился. «Так дело, видать, в завтрашних гостях. Тебе сказали, кто они?» «Сказали», — не стал тот лукавить. «Мне сказали». Лит приоткрыла дверь 8-й, последней на сегодняшний вечер каюты, что ей предстояло убрать, и на пару секунд замерла на пороге, проверяя, нет ли кого внутри. пусто. И ничего удивительного, публика как раз ужинает. Оба ресторанных зала на третьей палубе, полностью занимавшие нос и корму судна, были сейчас забиты народом. Значит, можно приступать, смахнуть пыль, поднять и повесить на плечики сброшенный дамский халат, густо расшитый шелковыми драконами, перестелить постель, подготовив ее на ночь, потом ванная. Под монотонное, привычное уже движение неплохо думалось, тем более что повод для этого был и серьезный. Итак, с чего все началось? С того, что ее попросили негласно присмотреть за безопасностью столь непростого кораблика? Или раньше, когда Пепел намекнул, что его величество Шорлд Ютиси, милостью богов король всех ресов, затевает некий вояж, о котором широкой публике лучше не знать? И которую самому Пеплу, то бишь лорду Эрдари Равислауту, заместителю главы имперской тайной канцелярии, чем-то сильно не нравился. Да, наверное, как раз тогда, особенно с учетом завтрашних гостей. Но зачем тут понадобилась она, если собственная охрана этого корыта местами не уступает императорской, а местами ее даже превосходит? Шишки самого разного калибра, в том числе весьма крупного. У них здесь гости обычные, и этому уровню все вполне соответствует. Да, непонятно. Разве что подловили ее именно в ванной. Вернее, она дала там себе подловить, услышав, как дверь каюты осторожно открылась, но ничем своей осведомленности не выдав. «Привет, девуля!» Давишний знакомец пошире распахнул створку тесного закутка, который даже в самых дорогих здешних каютах изображал ванную. Затем шагнул обратно к входу в номер, демонстративно задвинул щеколду, так, чтобы из коридора сюда было не попасть даже с ключом, и лишь потом вернулся, чтобы прислониться плечом к косяку. Судя по принятой позе, тоже демонстративно. Лид прикинула, что если сейчас слегка подбить его под щиколотки, то башку об этот косяк он себе сам разобьет. Но губы все равно испуганно приоткрыла. «Ты что делаешь, а? Кто ты такой?» «Так говорил же, друг хахаля твоего, Йенси меня зовут, если ты об этом». Она в ответ лишь молча глазами хлопнула, зато два раза. Мужик понял, что с эффектами, похоже, перестарался, и тон сбавил. «А ты ведь Десса, так?» «Диса», — выдавила она из себя. «Ну, вот и познакомились», — кивнул тот и попытался улыбнуться. «Но лучше бы этого не делал, честное слово», — ей тыкнула почти непритворно. «Да успокойся ты, ничего я тебе не сделаю, если, конечно, кое-что мне расскажешь». «Что?» Пора было приходить в себя, потихоньку. В конце концов, бить её вроде не собираются. «Так чего трястись?» «Вот и молодец». Правильно оценил эти перемены собеседник. «Для начала расскажи, где вы с Шанли гуляли сегодня?» «Гуляли», — повторила она, но потом собралась. «В форте, в старом городе еще. А тебе зачем?» «Где он оставил ту коробку, что мне нес?» «А, так это ты любитель тех пирожных?» Лид даже немного оживилась, решив, что лишним оно не будет. «Где?» «На лавке одной». «А поссорились когда? В кофейне?» «Нет, на обратном пути уже, почти возле самого причала». «С чего?» «Так приставал же». Лид сделала вид, что пришла в себя совсем. «И не только. Он вообще после той кофейни странный стал. Нервный какой-то, дерганый, а потом затащил меня на лавку, коробку ту рядом пристроил и целоваться полез». «А ты?» «Оттолкнула его, нашел место. Там уже близко от порта было, наши ходили, из персонала. Нахрена мне сплетни, я честная». «А он?» «Вскочил, выматерился и учесал куда-то. Совсем не к причалам, а в другую сторону. Ну и я тоже пошла, чуть погодя». «Сразу на борт?» «Ну да». «А коробку там и оставила?» «Так не моё же!» И вдруг встрепенулась. «Ты что, из-за тех пирожных переживаешь?» «Ага, люблю я их. Ладно, бывай, девуля. И лучше не сплетничай на эту тему, ни с кем, потому как Шанли на борт не вернулся, а ты, выходит, видела его последнее. Нужны тебе допросы?» «Нет!» Опять испуганно лупнула она глазами. «Вот и молчи тогда». И вышел из каюты. Лид задумчиво посмотрела на ёршик, который, оказывается, все это время сжимала в руках, не иначе как планируя с его помощью оказывать сопротивление, пожала плечами и сунула щетку в глубины унитаза. Но тут же спохватилась, вытащила и убрала на место тележку с ведрами, тряпками и прочим своим барахлом для уборки. Быстро выкатила ее из каюты, захлопнула дверь, довезла все до чуланчика и лишь там, присев на кипу грязных полотенец, задумалась уже всерьез. «Какого демона, а? Что это было?» Вопрос, заданный в пустоту, звучал, тем не менее, крайне актуально. Ситуация казалась непонятной. Ее сейчас действительно отпустили. Этот Йенси, или кто он там на самом деле, точно не лгал, когда говорил, что они тронут, и собирался обещание свое сдержать, если она не станет распускать язык. Но почему? После попытки прирезать ее в городе это выглядело вопиюще нелогичным. Если только они не ошибались с самого начала. Отправляя ее сюда, Пепел просил приглядывать за неким Янсари Вирбутом, официантом из второго ресторанного зала, и его подручным, Шанлатом Жарди. Но получается-то как раз наоборот, начальством у них был Шанли, и Йенси, оставшись без руководства, выходит, слегка растерялся. Да, странно. Обычно подобные ошибки просто так не происходят, и Пепла нужно предупредить про сбой в цепочке информации, причем срочно. Но главное даже не это, а то, что официант сейчас здорово проговорился, и лишь вопрос времени, когда сей прискорбный факт до него дойдет. Но дойдет обязательно. На полного идиота мужик не походил. После чего шансов уцелеть у некой горничной с занятным именем Диса не останется совсем. Демоны! Ладно, сейчас нужно выяснить, куда и кому этот гений конспирации потащит добытые сведения. Хотя лучше бы, конечно, разорваться и успеть одновременно еще в пару мест, прежде чем ее начнут убивать. Или стоит облегчить им эту задачу, чтобы хоть на поиски время не тратили, и чтобы случайно не прихватили ее вместе гораздо менее удобном, чем она сама выбрала бы для такого. Сегодня на верхней палубе было еще неуютнее, чем вчера. Ветер свистел, заглушая остальные звуки и норовя унести за борт все, что попадалось на пути, начиная от оброненного кем-то носового платка и кончая запахами из совсем опустевшей кофейни. Пытался даже закружить изящную женскую фигурку, вцепившуюся в леера у борта. Но эта задача оказалась ему не по силам. Зато подхватить и растрепать ей юбки удалось запросто. «Любимое место? Да?» Голос, раздавшийся за спиной, неожиданностью для Лид не стал. Скорее уж обрадовал. Мёрзнуть тут, изображая приманку, давно надоело. «Йенси!» — резко развернулась она в его сторону. «Ты же обещал оставить меня в покое. Так какого...» «Не боишься, что унесет? Подходить ближе тот не стал, остановившись под прикрытием стены палубной кофейни. «Чего тебе надо?» — повторила Лид. «Прыгай!» — резко прозвучал в ответ. «Сдурел?» Удивление у нее получилось непритворным. Такая прямота и в самом деле оказалась сюрпризом. «Шуточки у тебя?» «Прыгай!» Подтверждением тому, что шуточками здесь и не пахнет, стал звук взведенного курка и револьверный ствол, уставившийся ей в лоб. «Лучше сделай это сама». «Йенси!» — икнула она. «Ты чего? Убери, увидишь же кто-нибудь». «Меня? Ну что ты, девуля, как меня могут здесь увидеть, если я сейчас гостей в ресторане обслуживаю? Человека три это точно подтвердят, а остальные, ну, замотались просто, оттого и не заметили. Так что за меня не переживай. За борт. Ну?» Лид попятилась, спиной вжимаясь в леера, оглянулась и отчаянно замотала головой. Но когда тот, не опуская пистолет, сделал шаг в ее сторону, в испуге отступила еще чуть-чуть и, не удержавшись, кувыркнулась через поручни, канув вниз. Почти беззвучно, короткий вскрик унес очередной порыв ветра, как видимый всплеск. Когда официант, убрав револьвер, подошел к борту, на черной воде внизу не было ничего, лишь белые барашки невысоких, но острых, как будто злых волн, угадывались в свете бортового фонаря. А вот и славно. Вынес он короткую эпитафию девуля и заспешил по сходням вниз, пока в ресторане и вправду не хватились. Условный стук в каюту на первой палубе раздался далеко за полночь, когда на лайнере все относительно успокоилось, и большинство как пассажиров, так и обслуги отправились, наконец, спать. Открывать на этот раз поднялся Барч, справившись без лишних вопросов и быстро, лишь пижамные штаны на ходу поддернул. Но, захлопнув дверь за проскользнувшей внутрь девушкой, не удержался от возгласа. «Лид?» «Она самая, да», — простучала та зубами. «У вас здесь душ есть?» «Нет, конечно». Ищейка неверяще рассматривала обрывки, в которые превратилось ее платье. «Только общий в конце коридора». «Мужской?» «Ну да, что случилось-то?» «Потом одеяло накинуть, да, и проводи, чтоб никто не влез, пока я там». «Что?» Отмер, наконец, и ошалевший от такого зрелища Асти. «На этом корыте устраивают ночные бои без правил, а нам даже посмотреть не дают, не говоря уж про ставочки». «Нет, только ночные заплывы, но без правил. Ага, вот тут ты в точку попал». «Подожди». Барч, стаскивавший со своей постели одеяло, обернулся и замер. «Тебя что, за борт отправить хотели?» «Отправили». Лид сама отняла у него плотную шерстяную ткань и быстро закуталась. «Поплавать, да, только до воды я не добралась». И, увидев немой вопрос в глазах напарников, всё-таки пояснила. «Там трос был, на котором спасательная шлюпка крепилась. Вот по нему я прямо в неё и соскользнула». «Во!» — показала она ладони, перевязанные окровавленными обрывками нижней юбки. «Неделю теперь заживать будет. Сволочь!» Последний эпитет относился явно не к лодке и даже не к тросу. Это все сообразили и без пояснений. «В принципе, прятаться в ней нормально было, никто не заметил, но холодно!» И вдруг, перестав трястись, добавила совершенно другим тоном. «А ведь не зря нас сюда позвали, мальчики. Ой, как не зря. В местной охране здорово течёт». Ответом ей опять стали два вопросительных взгляда, а потому мысль она всё-таки закончила. Йенси был в курсе, что коробка с динамитом здесь. И ещё до того, как я о ней вообще заикнулась. Боюсь, он может оказаться и в курсе того, где именно она здесь. И добраться до неё, боюсь, тоже сможет. Короче, натворили мы делишек.